Глава 41. Полонез я протанцевала почти с удовольствием. Во-первых, оказалось, что многое из нашей единственной тренировки осталось в памяти. А во-вторых, даже то, что не осталось, Эрик мне подсказывал. И когда после финального поклона мы с ним отошли к окну, я от всего сердца сказала: «Огромное тебе спасибо!» «Не за что!» — улыбнулся однокурсник, нарушив свою привычную сдержанность. В наш диалог вклинилось объявление. «Второй танец! Мазурка!» И Эрик заметил. «После будет вальс. Хочешь, станцуем?» «Не-не-не!» — немедленно открестилась я. «Спасибо! Но с остальными танцами я пас!» «Зря!» — отозвался Эрик. «Но дело, разумеется, твое. Угостить тебя чем-нибудь?» Я открыла было рот, чтобы уточнить это предложение, однако вовремя вспомнила про буфет. «Да, давай». Однокурсник галантно подал мне руку и повел галерею мимо танцующих пар. «А как ты меня узнал?» Чувствуя себя Скарлетт О'Хара, я сидела на пуфике с маленькой тарелочкой, на которой лежал кусочек воздушной запеканки, а стоявший рядом Эрик любезно держал два бокала. Не с шампанским, но с чем-то шипучим и фруктово-сладким. «Дедукция!» — самой ироничной важностью ответил однокурсник. «Заметил, как вы втроем вошли, причем ты замерла на пороге и стала оглядываться, будто все впервые видишь. Вариант, что ты кто-то из студентов по гранту, я отмел. На нашем курсе таких нет. А те, кто старше, уже бывали на праздниках в Академии. Из чего я сделал вывод, что это ты. Студентка по обмену из мира, где балов не существует». «Элементарно», — со смешком прокомментировала я. И уже серьезно поправила. «На самом деле, балы у нас бывают. Просто они устарели, и оттого их редко устраивают». «Но у вас же есть что-то вместо них?» С искренним любопытством спросил Эрик. Как и при разговоре с Леей, мне вспомнились дискотеки и ночные клубы. Интересно, я сильно шокирую дракона-дворянина, если об этом расскажу? «В принципе, есть. Уверен, что тебе будет интересно». «Уверен», — ответил Эрик без тени сомнения. «Не зря же мне дух Академии выбрал куратором преподавателя мира описания». «Ну, смотри», — предупредила я и начала рассказывать. Эрик был отличным слушателем. К тому же тема другого мира его и впрямь увлекла. Мы проболтали пару танцев. А потом к нам подошла Лея и сердито поинтересовалась. «Вы случаем карнавал с библиотекой не перепутали? Марш танцевать!» «Ася не умеет польку», — хладнокровно парировал Эрик. «Значит, подождет следующего вальса». Лея не собиралась сдаваться. «Найтли, имей совесть. На нее уже 5 кавалеров заглядывались, но из-за тебя ни один не подошел пригласить». Здесь мне надоело слушать, как за меня пытаются что-то решить, и я поднялась с пуфика. Прохладно сообщила. «И хорошо, что не подошел. Я больше танцевать не планирую». И уже дружелюбно сказала Эрику. «Спасибо за компанию. Но Лея права, поболтать можно и в обычный день. Так что хорошего вам продолжения вечера. А я пойду к себе». «Ты чего?» Лея даже растерялась. «Как уходить? Еще даже королевского вальса не было и выборов королевы карнавала». «Верно», — подтвердил Эрик. «Не хочешь танцевать, можем просто по залу пройтись, посмотреть с галереи на танцы, поугадывать знакомых». «Спасибо». Тепло поблагодарила я. «Но так будет нечестно по отношению к тебе. Ты же отлично танцуешь, а следующий бал случится не скоро. Лучше скажите, куда это поставить?» Я продемонстрировала тарелочку с нетронутой запеканкой. «Рядом с буфетом есть столик». Эрик был явно огорчен. «Давай я сам отнесу». Я с улыбкой качнула головой и забрала у него свой бокал. «Асия!» Лея, наконец, сообразила какое-то возражение, однако я перебила. «Всем хорошего вечера!» и пошла относить посуду. Оставляя запеканку на столике, Я задним числом подумала, что, пожалуй, стоило бы перекусить. Однако аппетита у меня не было, и, осушив бокал шипучки, я отправилась к выходу из зала. Благополучно добралась до по-прежнему распахнутой двери, обернулась, чтобы напоследок взглянуть на пестроту карнавала, и едва не отшатнулась, обнаружив возле себя высокого кавалера в элегантном темно-сером костюме, без украшений и черной маски. «Уже покидаете нас?» — дружелюбно спросил он. «Да». Сбивающие с толку чары были настолько сильны, что, как я ни старалась, не могла разобрать ни цвета его волос, ни даже примерного возраста. Он казался то блондином, то брюнетом, то моим ровесником, то взрослым мужчиной. И даже его обволакивающие бархатные интонации вызывали ощущения не совсем настоящих. «Вам не понравился праздник?» Кажется, незнакомец был этим искренне огорчен. «Да нет, не то чтобы...» Я изобразила улыбку. «Понимаете, я не очень хорошо танцую и не вижу смысла просто слоняться по залу». Собеседник окинул меня внимательным взглядом и с подкупающей искренностью сказал. «Знаете, мне отчего-то кажется, что вы к себе чересчур строги. А сейчас как раз должен быть королевский вальс. Окажете мне честь?» И он протянул руку. «И правда ужасно!» Начала была я. Однако незнакомец обаятельно улыбнулся, и возражения умерли у меня на губах. Да, это было нелогично и вообще несправедливо по отношению к Эрику. И я практически стопроцентно пожалела бы о своей минутной слабости, но... Но кто не хочет почувствовать себя на месте Золушки, танцующей с принцем? Хорошо. Я вложила пальцы в его твердую ладонь. Я согласна.